Глава 22. Я лежал на кровати, смотря в потолок и взяв в руку телефон, когда рыжая девушка появилась прямо надо мной. Точнее, она сидела у меня на груди, широко раздвинув ноги. Все так же в коротких джинсовых шортиках и майке с надписью «У рыжих тоже есть души». Причем под ней, как обычно, ничего не было. Сирин выглядела не стилизованной аниме-моделькой, а как настоящий человек, только была полупрозрачной. «Освоила иллюзии?» — спросил я, ощутив, как вновь просел резерв из-за того, что она пустила свои силы на иную задачу. «Это духовная проекция», — она подмигнула мне. «То есть я сейчас вижу тебя своими глазами, даже немного чувствую. Очень жаль, что я неосязаема, зато я могу немного влиять на мир». Она наклонилась вперед и коснулась моей щеки рукой. Сначала я ощутил лишь пучок энергии, но потом появилось давление и тепло. «Еще я могу говорить, но пока не будем злоупотреблять». Она снова подмигнула мне и растаяла. А я так и лежал ошарашенный. «Это правда интересно. Ты и без того уже не была голосом в голове». «Но я красотка, знаю», — она гордо хмыкнула. «Да будь мне еще божественной энергии, я смогу куда больше. И мы сделаем все, чтобы спасти твой мир». На последней фразе голос стал печальнее. «Ага, обязательно. Еще много нужно сделать. Давай завтра займемся слиянием». Я улыбнулся, меня внезапно сморило. Я позволил навалившейся усталости взять вверх и... заснул, так и не сняв костюм. Утро выдалось спокойным. Проснувшись, я первым засел в гостиной, листая почту. Николай отчитывался о наборе гвардии и принятии тех двоих Градовых и их матери. Полина сообщала о ходе работы по развитию рода. Деньги поступили на счет, и я решил сразу погасить части рассрочки, которые мне дали Бреннан и Вяземские. Сирин за ночь ответила на все вопросы от инженеров по поводу техники и сейчас скучала, красуясь на экране телефона в образе женщины-ученой в коротеньком белом халате на голое тело и в очках-половинках. Очень мило. Ее одежда напомнила мне о вчерашнем, и я решил заняться работой. Остальные еще спали, и потому я спокойно достал три сферы с дарами. Геоманта из пятого отдела, кристальщика Белозеровых и камня из псевдоматерии от убитого пожирателем Суворова. Кое-как втянул их и отстраненно наблюдал, как Сирин слила их в одно целое, пока она не предложила мне помочь. Невероятный опыт. Я многому у нее учился и сейчас создавал совершенно новый дар. Процесс потреблял много энергии, но ценный боец все равно важнее. Хотя, не буду скрывать, мне было жалко целых 30 тысяч энергии. Но благодаря Сирин у нас получился дар ранга С. Я же когда-то могла соткать такой с нуля, а уж модификация в моих силах. Главное — отдать его достойному человеку. Я был полностью согласен. И пока она занималась доводками, проснулись остальные. Про Морозовых новостей, кстати, не было. Никто не хотел снять мою голову. Уезжать после единственной стигмы было бы подозрительно, и мы отправились на еще один рейд. «Пока ты спал, мы лучше познакомились с твоими девушками», — сказала Лина, сев рядом и взяв меня под руку. «Даже жаль, что у тебя потом целый ворох дел. Но я займусь тренировками и буду помогать Авроре. И организацией, когда ты решишь отправить своих людей погулять по стигмам». «Спасибо. Я пока стабилизирую ситуацию». Я вздохнул, вспомнив еще об Ульяне. «Свяжусь с ней позже, максимально анонимно». «Соня, в этот раз дай больше практики Свете и Лине». Ей нельзя было часто обращаться к своей силе, так как рана никуда не делась. Телохранитель Дерека все беспокоился о нашей безопасности, потому они отправились с нами. В этот раз мы поехали на юг города и довольно далеко. Однако я изменил план, когда понял, что ядро другой стигмы тянется к моему основному осколку из 7 частей. «Она менее удобна в плане доступа и опаснее. Думаешь, есть смысл?» — уточнил Дерек. «Та для нас слишком простая», — заверила его Лина. К тому же в той, куда мы едем, скорее всего, уже много людей. Можем вообще опоздать». «Я согласна», — также поддержала Света, сразу поняв причину смены планов. «К тому же она ближе, а я как раз прогуляться хотела». «Соне полезно растрясти вчерашние пирожные». «Да, Кирилл, мы съели их на ночь без тебя». Я не мог не улыбнуться. Мы и правда спешились и трусцой побежали через лес. В нужном нам районе не было дорог. И из-за свидетелей я не мог создавать ховары, поэтому потратили много времени. Как и на прорыв через всех мутантов и даже слабых иномирных тварей. Я также предложил прикрывать себя и спрятал процесс поглощения иллюзий. 53-е ядро сразу нашло свое место. Такими темпами скоро и старые фрагменты начнут объединяться. Сильвия пока не выходила на связь, что немного волновало. «Думаю, это требует от нее много сил. Нужно будет поскорее притянуть ее душу. Как насчет туристической поездки в Пруссию?» «Увы, но все так. 7000 нашей с девушками доли энергии также радовало, учитывая утренние затраты. Мы быстро понеслись обратно, а потом сразу отправились в аэропорт. Конечно же, отчитались в управлении ликвидаторов, кстати, выписавшие довольно солидные премии за все свершения, что обеспечит текущую деятельность рода. Перелет назад ничем не выделялся, и в аэропорту нас встретил Николай. Я пока попрощался с Линой, в клятву молчать которой, кстати, включили всю новую информацию. Самой девушке я доверял, но не ее семье, и тут такое хорошее оправдание. Трофейное хранилище с репликой Стикса осталось у нас. Дальность для привязки к душе не проблема, хотя опытный одаренный всегда может разорвать канал системы фиксации смерти владельца, запустив самоуничтожение артефакта. Свое хранилище я тоже переберу. С моим новым уровнем силы копии будут работать почти как оригинал. И объем будет достаточный, чтобы устройство удержания осколка поместилось с остальными моими запасами. Устаревшие накопители просто утилизирую. Мы вернулись в поместье Соколовых, где меня ждал ворох дел. Первым делом очередной раунд отбора гвардии. Мы с Сирин отказали лишь паре людей. Остальные в будущем обеспечат нам надежную охрану. Сейчас они все слабы. От наемников скоро откажусь, но пока оставил их. Соня занялась Егором, все же ему требовалось ускоренное обучение, тогда как Света принялась за прибывших братьев Градовых. Целитель и кинетик, отлично метающие кинжалы, были великолепным пополнением. Плюс их мать под руководством Полины и Николая взялась за различную административную деятельность по поместью. А еще те двое из ресторанчика. Миловидная официантка мялась и нервничала, как и полноватый мужчина, гораздо старше ее. «Я Павел Смирнов, ваше благородие, а это моя дочь Ира. Спасибо за то, что тогда помогли, и за вашего целителя. Но ваше предложение...» Она замаялась, а я вскинул бровь. «Заметьте, предложение. Я не требую служить мне за оказанную помощь. До вас это должны были донести. Так что у вас есть выбор. Можете возвращаться в свой ресторан или будешь поваром в этом поместье. А Ира станет одной из служанок. Это уже не свой бизнес, и вы должны понимать все лишения такой жизни, как и возможности. Полагаю, вам хватило 3 дней на принятие решения». «Пап, это же служба графу», — заговорила девушка. «Никаких больше взяток санитарным инспекциям, поборов от бандитов и угрожающих клиентов». «Взяток?» — уточнил я, и девушка замялась. «Да не бойся меня, только не говори, что у вас на кухне было грязно, и вы обслуживали дворян». «Нет, господин, что вы!» — она экспрессивно замахала руками. «Всегда идеальная чистота. Но если не дать им взятку, они придерутся к каждому пятнышку на плите, лишь бы выдать плохое заключение». «Мы согласны», — вздохнул Павел. «Но не бросать же нам бизнес. Мы можем его продать, и мы не знаем, с кем обсудить вопрос закупок. Я раньше сам все делал, а сейчас все слишком заняты. Какую кухню предпочитаете? Могу ли я пригласить нескольких помощников?» «Можешь. Все же кормить тебе придется и нашу гвардию. Лично я предпочитаю русскую, итальянскую и цинскую. Американская тоже подойдет, но ничего слишком вредного. Ах да, я люблю десерты. С вопросами согласования закупок теперь будете обращаться к Нине Градовой. Я посмотрел на Аврору, которая что-то читала в телефоне, сидя в кресле со сморщенным носиком. Завалили работой? Эксплуатируешь ты меня. Она вздохнула. Занимаюсь подбором обслуживающего персонала. За сегодня нужно еще многое согласовать. Смирновы, пригласите Градову и заодно Емельянова. Они поклонились и умчались. А Емельянов это... Ах да, тот мастер, которого взяли в первой волне. Еще я наняла садовника, сказала Аврора. Работает сейчас с тем, с чем может. Много суматохи, сегодня не вырвешься до вечера. Кстати, я требую отдыха и светской беседы. До меня дошел слух, что ты занимался чем-то интересным в Тюмени. «Расскажу во всех подробностях», — хмыкнул я. «Разве не приятно быть причастной к формированию новой структуры?» Девушка задумалась, постукивая пальцем по подлокотнику. «В каком-то плане, наверное, и ты многим помог. Это прибавляет желание организовать растерянных людей в действующую родовую структуру». Пришли вызванные люди, и мы продолжили разбор дел и обозначение обязанностей. Соня с Николаем размещали и снаряжали гвардию. Ремонт некоторых построек на территории завершался, но в целом все было готово. А еще завтра привезут быстро собранную на универсальных станках мелкокалиберную «Гатлинг-турель» для обороны. Под конец я собрал всех самых сильных одаренных, включая Градовых, и выложил перед ними старые, наиболее изношенные накопители, в которых оставил по 4000 сона энергии. То есть их получили Михаил, Федор, Давид Емельянов и еще 5 боевых магов с неплохими дарами. Итого 32 тысячи сона. Это вам на развитие на текущем этапе. Покажете хорошие результаты, получите еще больше. Продать их вы не можете. Пустые накопители оставите в оружейной. Главное, не торопитесь. «Благодарим», — сказали они почти хором. Я отпустил их и теперь пригласил Николая. Решил не расходовать энергию попусту и использовать метод, сильно повышающий эффективность. Он заслужил определенное доверие. Мы остались наедине в моем кабинете. «У меня есть техника, значительно повышающая скорость развития. Ты уже понял, это по девушкам. Я помогу и тебе настолько, насколько смогу. Но придется тебя усыпить». «Давай», – пожал он плечами и замялся. «Вижу, у тебя есть вопрос. Задавай», – сказал я, встав из удобного кресла. «Он скорее личный». Он замялся, я поднял бровь и кивнул. «У тебя есть виды на Аврору?» Я замер, недоуменно уставившись на парня, а вот Сирин захихикала. «Вот вы романтики. Нет, конечно, ухаживай. Хотя не знаю, выйдет ли у тебя. Сам понимаешь». «Да мы вроде хорошо поладили». «Ладно, я понял». Он закрыл глаза, стараясь уйти от темы. «Какой стеснительный». Так или иначе, я мягко усыпил его, и Сирин принялась за его духовные каналы с поддержкой Стикса. Заодно проверили способ устранения последствий не очень правильного метода развития. Времени ушло много. В дверь еще постучала Света, и я впустил ее при помощи ратника. «Ты как раз вовремя, будешь следующей». «Там люди собираются устроить вечеринку. Сделали Павлу заказы на настоящее пиршество. Испытывают навыки». Света улыбнулась. «Я что-то ловил краем сознания, ведь у меня всюду глаза, но внимания не обращал. Кстати, за окном уже темень». «Пошли. Ты в лучшем случае через час спустишься. Хватит на сегодня, отдохни». «Немного подождут. Мой подарок тебе будет необычен. Насколько тебе дорога неприкосновенность дара Соколовых? Я немного забыл этот момент, но она может не хотеть терять его. Хотя это не изменит наследственную склонность». Я рассказал ей, что я планирую, не отрываясь от Николая. «Согласна. А то я уже отстаю от вас», — сразу заявила она. «То есть за тобой я и так не угонюсь, но чтобы помогать Соне, я должна стать сильнее». «А подарок-то своевременный, дубина. Посмотрел бы, когда у девушки день рождения». Я поморгал и внутренне выругался. «Придется исправлять. Все же важное событие. Станешь сегодня. Прости уж, утром не получилось с тортом, зато сейчас отпразднуем». Глаза девушки немного расширились, и она очень тепло улыбнулась. Так что даже стало стыдно. Все же нужно знать, когда дни рождения ближайшего окружения. «Ты слишком занят всеми сразу. Я вообще не имею права просить праздник, но спасибо. Ты, правда, мне настоящий брат». Кивнул девушке, которая теперь счастливо улыбалась. «Я не против быть ее семьей. Она сильно изменилась и переросла ту глупость, создавшую трещину между нами в первые дни». Закончил с Николаем. Потратил на него 9000 разом. Зато сделал магистром. Пусть и слабым. Но все же получился большой прыжок в силе сравнительно малыми затратами, чем если бы он просто поглощал энергию. «Ого!» – пробормотал он, потирая голову. «Я ощущаю силу и перегрузку. Кирилл, благодарю. Оборона поместья теперь будет прочнее. Отдыхай, иди вниз. Там скоро вечеринка начнется. Скажи, что пока я хочу поговорить с сестрой». Он убежал, а я теперь усыпил сгорающую от нетерпения Свету. Все же ощущения от вторжения будут весьма неприятными, потому применил снотворное. Извлек дар того пожирателя и внедрил его в душу девушки. Мы с Сирин вновь принялись за операцию слияния и заодно развитие. Требовалось много сил и энергии, и здесь не следовало спешить. Пусть пока без нас веселятся. Больше часа пролетело незаметно. Два дара превратились в нечто совершенно новое, гораздо более мощное и многогранное, гибкое. Сирин появилась рядом в виде проекции и погладила девушку по голове. «Ну вот и все. Твоя сестренка получила достойный дар. Нам пора отдыхать. Постарайся съесть побольше вкусного. Не забывай, что при желании я чувствую все через тебя. Кстати, слышала, есть жанр художественных произведений про приемных сестричек и стиральную машину или окно. Сирин!» Девушка ехидно усмехнулась, обойдя меня вокруг, рассматривая. А потом облокотилась на плечо и растаяла. «Ты действительно стал для нее братом. Эх, когда я стала такой нежной. В прошлом мои эмоции выгорели настолько, что мне были безразличны и люди, и небожители. Сильвия изменила меня. Вернем ее поскорее». Наши планы совпадали. «Кстати, а при замене дара как будет происходить наследование? Я думал, что не так важно, ведь это не меняет генетику». Она хмыкнула и перешла на менторский тон. «Для одаренных при зачатии ребенка важна не только генетика, но и резонанс аур мужа и жены. При этом важно учитывать 7 факторов. Ладно, шучу, сдалась тебе эта информация. У меня не та сфера, но, скорее всего, ее дети получат несколько усиленную версию прежнего дара. Мы сохранили мощный доминантный фактор, отвечающий за наследование». «Неплохо. У будущих Соколовых будет более мощный дар ранга А. Подробности потом послушаю. А пока я разбудил Свету. На слияние и развитие я потратил 30000. И то потому, что она недавно поглощала энергию, и я не мог продвинуть ее быстрее. Путь до гранд-магистра займет много времени». «Подъем. Поздравляю с даром ранга С. И с днем рождения. Пусть и запоздала». Блондинка еще несколько секунд приходила в себя, а потом крепко меня обняла. Я только что серьезно повысил ее боевую мощь, и резерв, и выход энергии стали выше. Человек с даром ранга А, при том же энергетическом уровне и прочих равных, не сможет пробить ее защиту магией. Тогда как она сможет продавить его щиты. Если же вражеский дар вовсе будет ранга В, то Света сметет его одним ударом максимальной силы. На поле боя может быть много противников. Существует огнестрельное оружие и артефактные клинки. Нельзя полагаться лишь на силу, но разница все же крайне существенная. Мы вместе спустились в столовую, где нас ждали Соня, которой займусь позже, Егор, Николай, Аврора и Полина. Стол был полон еды, но торт успели лишь доставить покупной. «С днем рождения!» — тут же объявили они хором. «Вы спасибо!» — блондинка с силой сжала пискнувшую Соню. Ее брат чувствовал себя явно неловко здесь, но я уже фактически включил его в ближний круг. Если оправдает ожидания, в нем и останется, пусть и попал в основном из-за сестры. Все равно теперь он вполне перспективный и одаренный. «Предупредили бы раньше, заказала бы в любимой кондитерской», — подмигнула Полина. «Немного спонтанно, но мы постарались сделать красиво. Кирилл даже не думая избегать заниматься своими делами». «И в мыслях не было. Николай, там где-то в подвале было вино. Можешь послать кого-то?» Он хмыкнул и кивнул. Застолье началось. В каком-то смысле мы праздновали и последние победы, и почти завершенный ремонт родового поместья, и успехи по налаживанию бизнеса. Но, конечно, в моих глазах все это мелочи. А вот личный праздник грел душу девушки. Те, кто присоединился к роду Соколовых, также праздновали отдельно. Я проведал их. А когда вернулся, увидел, как Николай уводит под руку пошатывающуюся мелкую шатенку. Аврору, при ее ранге одаренной, удивительно легко и быстро уносит от алкоголя. Впрочем, Николай вернулся через 5 минут и со вздохом рухнул в кресло. Ответил на мой вопросительный взгляд своим, а я пальцем указал на щеку, где у него виднелся след от губ девушки. Ох, уложить ее спать оказалось немного трудно. Он быстро вытер след. Точнее, оторвать. Бреннан, вероятно, будут против. Она не такой важный член рода, да и дар слабоват. Я пожал плечами. К тому же наши семьи сближаются, будь уверенней. «Бери пример с Кирилла», — подтвердила Полина. «Насмехается в лицо мощным родам, а если те отвечают, то потом бьет их по нему же и еще как». «Тебе тоже хватит», — Света отодвинула бокал вина от румяной Полины. «Я не пьяна, просто констатирую факты». В чем-то она права. Правда, тема дальше не пошла. Девушкам было больше интересно давать советы опешившему Николаю, как сблизиться с Авророй. Сирин невинным тоном заявила, что проще всего прижать к стенке и быть напористей. Но я решил не транслировать этот вариант в массы. А еще она жалела, что с нами нет Лины. Но все же она княжна под прицелом 5-го отдела, а в поместье недостаточно безопасно. Закончили праздновать мы поздно, и теперь в моей комнате оказались одновременно Полина и Соня, смотревшие друг на друга с одинаковым прищуром. Втроем, так втроем. Что я еще мог поделать? Мисс Устинова решила много вопросов моего нового рода, пока я носился по России. Кровать получила достойное испытание на прочность, а я качественно расслабился, что при моем физическом усилении далось девушкам нелегко. Под конец слабо улыбавшаяся Соня обнимала лежавшую на ней миниатюрную девушку, способную лишь слабо постановать. «Не могу. Откуда в тебе столько сил?» «Тебе тоже надо повышать ранг». Я отпустил девушку и снял ее с распластавшейся Сони, которая счастливо улыбалась. Положил Полину рядом и лег между ними. «Немного передохнем, хотя ты меня немного удивляешь». «Интуиция», — слабо проговорила Полина, обнимая меня. «Ты не похож на других». «Главное, что она всем довольна. Отношения у нас свободные, и она вроде как рада быть здесь». Я чмокнул девушку. Соня также обвела меня руками, взяв плечо в захват мягкой грудью. Сирин как-то похабно хихикнула и пожелала спокойной ночи. Давно я так хорошо не спал. Проснулся поздним утром, еще какое-то время просто расслаблялся и предавался рефлексии. Много врагов, много тайн, много задач. Но все по порядку, и сейчас, когда я привлек внимание, пусть все пока понаблюдают за мной и, может, даже сделают свои ходы. Проснулась Полина, промурлыкала что-то теплое и без всякой задней мысли встала и потянулась к белью, собираясь уйти. Она неосторожно повернулась ко мне подтянутой попкой. Такого я вытерпеть совершенно не мог, и я набросился на нее, ощутив внезапное напряжение. Подхваченная мной Полина ойкнула и снова улыбнулась через плечо. «Не щади. Я тут поняла, что мне это нравится». «А!» – девушка вскрикнула, когда я стал активнее. Я помог ей опереться о кровать и нарастил темп. А потом к нам также присоединилась Соня. Однако для нее я закинул одну ногу на свое плечо, открыв возможность Полине помочь девушке, смотревшей на колышущуюся грудь с откровенной завистью. К делам приступили несколько позже ожидаемого. Пока Полина, пошатываясь, ушла мыться, я занялся ускорением развития Сони. Применил сразу 20 тысяч энергии, лишь продвинув ее по рангу магистра и улучшив потенциал. Запасы просели до 81 тысячи, но закупаться пока не планировал. «А вот представляешь, если бы ты вливал в них силу во время секса», — произнесла Сирин. «Они бы тогда вообще не выпускали тебя из постели». «Меня иногда поражают твои идеи», — я вздохнул и покачал головой. «Как думаешь, сможем сделать в мастерской артефакты для охранной системы?» «Ну вот, лишь бы не думать о том, какого размера выйдет гарем, если бы ты усиливался таким образом». «У меня нет такой цели», — отказал я. «Как скажешь. Но поздновато ты спохватился, с учетом Лины. И давай, материалы у нас есть». Я оставил Соню, которая встала и еще раз обняла меня. «Займись Егором, я пока в мастерскую». Соню это не удивило. Правда, по пути меня перехватил Николай. Пришлось решить пару вопросов с распределением оружия в гвардии. Также я отдал ему трофейное хранилище пожирателя и сказал пользоваться при свидетелях только в крайнем случае. В мастерской осталось оборудование, которое не особо пострадало. И там, видимо, по приказу Николая, также навели порядок. Я отсортировал артефакты, безобидное отправил в арсенал. С учетом прибыли с Белозеровых, моя небольшая гвардия была вполне неплохо вооружена. Мы уже заказали для них пошив единой формы с гербами Соколовых. Что-то было на складе, но не для всех. Ратники занялись разбором сломанных артефактов, переплавкой сгоревшей реплики Стикса и прочих сломанных штук, что утащила Ульяна. Учитывая то, что ее каналы связи могут прослушивать, даже если я смогу шантажировать ее, оставаясь анонимным, утечка с ее стороны станет очевидной, и ее просто скрутят. Кстати, интересно, как она освободилась от, несомненно, данной клятвы верности? Вопросов к ней было много, и необходимо было придумать, как с ней связаться. Я отправил ей посылку, закинув прямо в логистический центр. Отправителем назначил совершенно случайного человека из Шуйских, который при желании легко докажет, что ничего подобного не посылал. Но по факту большие паучки нашли брешь в охранной системе здания, а Сирин смогла добавить запись об отправлении в базу. Внутрь положил незарегистрированный в сети телефон, который спрятал вместе с относительно безобидным подарком, суть которого не будет понятна для третьих лиц. Сирин подкинула замечательную идею – шахматы с фигурками на тему машин источника за белых и стигмовых тварей за черных. К ним оставил простую записку с машинным курсивом – с прошедшим праздником. Даже если посылку перехватят, наверняка подумают на совершенно любой прошедший для Ульяны праздник. А шахматы – это обычный товар в свободной продаже. Впрочем, конечно, я их не покупал, а оставил изготовление и лакировку роботам. Они легко вырезали из простых деревяшек стильные фигурки и доску. Провернуть подобное было несложно. Я сделал все, чтобы меня не отследил даже третий отдел. И пока днем кипела работа, мы занимались укреплением обороны. Я вообще не артефактор, но кое-что смыслил, не говоря уже про Сирин. Собрать проводящие духовную энергию металлы и кристаллы в нужные блоки и наполнить силой – задача не такая уж хитрая. А рабочих рук для физического изготовления хватало, как и артефактного лома от разборки сломанных старых систем. Во второй половине дня привезли собранную из частично заказных частей турель, которую мы смонтировали на крыше и пока прикрыли легко снимающимся пластиковым колпаком. Сделали так, что он при надобности сам расцепится и свалится с крыши. Поместье Соколовых оживало на глазах. Аврора на пару с Николаем муштровала гвардию и отвлекалась лишь на вопросы сотрудничества по производству. Сад на глазах озеленялся под влиянием силы нанятого ею одаренного с даром управления растениями. А еще приехали два работника, – которых Павел перетянул к себе на помощь. Не может же он один качественно готовить еду на такое количество людей. Естественно, мы нанимали и другой обслуживающий персонал. Я же сначала упражнялся в артефакторике, а потом устанавливал дополнительные барьеры и устройства, сбивающие пущенные в сторону поместья магические снаряды и гранаты. Мы с Сирин добавили в основной масштабный барьер функцию разложения. Любые сложные отравляющие вещества просто распадутся, коснувшись почти невидимого поля. Главное успеть его активировать. А еще существенно улучшили поле, которое будет глушить любое влияние по области, вроде того, вызывающего страх ментального дара. Внезапно приехала группа полицейских с ордером. Сказали, что в связи с опасной ситуацией проводят обыски, заодно опять просканировали мою силу. Пожал плечами и позволил проверить всех присутствующих и обойти весь дом вдоль и поперек. Видимо, все еще кто-то подозревал, что я каким-то образом связан с пожирателями, но у них не было доказательств. А Аврора очень красочно грозила разбирательством с родом Бреннан, раз ее включили в список подозреваемых. После их ухода перепроверил внешний периметр, усиленно делая вид, что не замечаю наблюдателей. В остальном день прошел совершенно мирно. Вечером и ночью занимался магией Сирин. Правда, с Линой лишь переписывался дистанционно. К сожалению, Эдмунд вынужден был уехать, так что любые обсуждения отложили на потом. Главное, он понял, что пока по расследованию глухо, а ведь есть еще ноутбук Ульяны. Но глобально там не было никакой особо полезной информации. А вот новое солнечное утро 25 июня не могло не радовать. Ха! Волна все же выполнил задачу. Всего в 5 километрах от нас появился осколок. Да, в этот раз он хотя бы догадался выложить его поближе. Это могла быть и ловушка. Ну да ладно. Пора освободить Сирин от необходимости поддерживать оттиски. Ведь пусть она не жалуется, но ради этого ей приходится быть в постоянном напряжении сил. Одна нога здесь, другая там. Выдвигаемся. Я потянулся, потревожив Соню. В этот раз Полина была занята, и мы лежали в постели вдвоем. Я пока прокачусь, нашел еще один осколок. В ответ на мою мысль Сирин хихикнула. Сапер очень торопился, да? Лучше вошли и вышли. Приключение на 20 минут.